Глава 6. Курить хотелось страшно. Желание еще больше усилилось, когда я вышел из штаба, но дело прежде всего. Пришлось мне, задавив все потуги организма, хоть немного взять себе руки, расслабиться и продолжить разговор с сержантом госбезопасности о его дальнейшей деятельности и что ему необходимо захватить в хозяйстве Бедина, прежде чем мы направимся в Волковыск. В конце своего инструктажа я спросил: «Ну ты отобрал людей, которых забираешь из отряда?» «Да, товарищ комбриг, они уже должны были собраться в автомобиле. Я правильно понял, что кроме 5 бойцов забираем еще и водителей на 10 грузовиков?» «Естественно, Сергей. Кто-то же должен управлять этим транспортом. Самое главное, чтобы ты был уверен и в этих водителях». «Наверное, уже понял. Командовать ротой выздоравливающих бойцов придется тебе недолго. Основная твоя задача – организация контрразведки. Поэтому все люди вокруг тебя должны быть надежны на 100%, включая и водителей. Им придется доверять очень важные вещи. Я не знаю, в каком состоянии сейчас автобат бригады. Вполне вероятно, что убыль машин там большая, и этим 10 грузовикам придется взять на свои плечи снабжение наших секретных операций. А сейчас, сам понимаешь, кругом масса вражеских глаз и ушей. Не дай бог окажется какой-нибудь разговорчивый парень среди этих водителей. Тогда пиши пропало. Все наши усилия об организации засад окажутся напрасными. Сболтнет такой парень что-нибудь при одном каком-нибудь душевном мужичке или красивой девушке. И эти сведения через несколько часов лягут на стол немецкого командования. А вы не волнуйтесь, Юрий Филиппович. Эти водители – люди проверенные, бывшие гражданские работники Гушесдора, а туда ребят набирал НКВД, так что у всех есть допуск на ведение секретных работ. Ладно, ты человек в этих делах опытный, в людях разбираешься хорошо. Будем считать, что кадры подобрал надежные. Грузовики уже направлены в лагерь, где располагаются выздоравливающие? Конечно. Сразу же после того, как получил ваше распоряжение об изъятии грузовиков у заградотряда. Туда же отправил и 5 своих ребят. Бойцу Иванову поручил передать младшему лейтенанту Анисимову ваш приказ откомандировать из своего взвода сержанта Родичева в новую роту, а также, что все бригадные бронеавтомобили будут сопровождать формирующуюся колонну. Хорошо, товарищ Лыков. Вам тоже стоит сейчас направиться к формирующейся колонне. За то время, пока я буду тут, у рации, вы на месте окончательно определитесь с командирами взводов и отделений, проведите инструктаж с ними. И особо это дело не затягивайте. Будьте готовы минут через 40 начинать движение. Думаю, мне этого времени хватит, чтобы связаться по рации с нужными людьми. Кстати, в расположение заградотряда не прибыл еще один танк КВ? Никак нет, товарищ полковник. Странно. Мы уже здесь 1.5 часа торчим, а ребята обещали отремонтировать гусеницу танка за час. Что-то они задерживаются. Вроде бы не слышно было звуков бомбежки. Уж ты-то услышал бы отдаленные звуки взрывов авиабомб. Да, должен бы. Кстати, за теми юнкерсами, которые недавно пролетали, я наблюдал в бинокль. Они точно близко от нас не пикировали. А танк, как вы говорите, ремонтирует от моста 7 км. Если бы самолеты его начали бомбить, я бы не только это услышал, но и увидел, как юнкерсы делают горку. Задерживаются ребята наверняка из-за самолетов. Услышали, как те летят, ну и бросили работать. От греха подальше укрылись в какой-нибудь щели. Старший сержант Асаенов боец добрый. Издали чует опасность, напрасно на рожон не полезет. Ну ладно, Сергей. Давай двигай к формирующейся колонне, а танк, надеюсь, появится, когда я буду в радиоузле. Как только Лыков ушел, я, прислонившись спиной к массивному стволу высокой березы, росшей рядом с входом в палатку, достал папиросу и нервно стал покручивать ее в своих пальцах. На сердце было тревожно. Волновался я за Шархана. Давно такого не было, чтобы Наиль находился так далеко от меня, и я чувствовал неприкрытой свою спину. Только закурил папиросу, как немного в отдалении раздался рев мощного двигателя, сразу успокоивший меня. Звук дизеля тяжелого танка ни с чем не спутаешь. Мысли вернулись к тому, какие задачи ставить Осипову, Фролову и Петелину. Свобода маневра оставалась только ночью. Вот и нужно было все так организовать, чтобы ни в коем случае не ошибиться. По нынешним временам самая трудная задача предстояла группе Фролова. Входящему в бригаду 724-му артполку совместно с 2 гаубичными артполками РГК нужно было совершить ночной марш от позиций, расположенных под местечком Ивановичи, И дело было даже не в расстоянии, а в том, что им предстояло освоить незапланированный ранее маршрут. Одно дело занятие уже подготовленных позиций под Барановичами, и совершенно другое – движение в неизвестность. До войны такого сценария действий командиры бригад не отрабатывали. Но я верил в организационный талант Фролова, как и в профессионализм командиров артполков. А еще в то, что на эйфории после недавней победы люди способны горы свернуть, не говоря уже о том, чтобы успешно и вовремя добраться до новых позиций. Сейчас красноармейцы были настолько воодушевлены, что способны вручную тащить тяжеленные гаубицы. Вот я и надеялся, что группа Фролова, несмотря на трудности и забитые дороги, сможет пробиться к рубежу, создаваемому у реки Зельва. Эх, я бы ни капли не сомневался в том, что все артполки РГК смогут в течение одной ночи занять новые позиции, если бы не одно «но». Тракторов катастрофически не хватало. Один тягач приходился на две гаубицы. В наших планах предусматривалось перебрасывать гаубицы челночным методом. И даже на случай форс-мажорных обстоятельств, если отступать придется в светлое время суток, было подготовлено по пути движения колонн несколько замаскированных с воздуха площадок. Только сейчас я по достоинству оценил проявленную Петелиным осторожность, когда в разработанных планах он предусмотрел оборудование промежуточных стоянок с натянутыми между деревьев маскировочными сетями. Хотя раньше, когда эти планы только разрабатывались, я легкомысленно вещал своему мудрому начальнику штаба, что это совершенно излишне, что отходить будем ночью, поэтому не следует зря переводить маск-сеть. Но Петелин сумел меня переубедить. К тому же Бульба раздобыл этих маскировочных сетей в несколько раз больше положенного по нормам на бригаду. Теперь это обстоятельство позволяло начинать перевозку гаубиц из группы Фролова в светлое время. А я сейчас собирался дать команду своему комиссару начать переброску артполков РГК немедленно. Пускай тягачи перетаскивают гаубицы до замаскированных площадок и возвращаются за следующей партией. В конце концов, эта железная гусеница вполне сможет к утру доползти до Зельвы. Если все-таки гаубицы попадут под удар Люфтваффе и большинство тракторов будет уничтожено, тогда ребятам Фролова придется принимать бой в том месте, куда успеют дотащить гаубицы. Фролову нужно будет организовать доставку боеприпасов до этих новых позиций из полевого артсклада, расположенного под Барановичами. Грузовиков у него много. За ночь можно будет перебросить весь складированный там боезапас. Но было у меня ощущение, что все обойдется, и группа Фролова сможет без боя и потерь добраться до Зельвы. Строилось это ощущение на анализе поведения немецкой авиации после учиненного нами разгрома 47-го моторизированного корпуса. Немецких самолетов над тем районом не наблюдалось. Вызывать и ставить перед ними задачу уже было некому. А Люфтваффе самостоятельно проявлять рвение не будет. На кой черт летчикам по своей инициативе контролировать еще одну дорогу? У них и так забот сейчас выше крыши. Что бомбят дорогу Белосток-Склоним, это было понятно. Нельзя же просто так выпускать дислоцированные в Белостокском выступе соединения. А вот по дорогам Пружаны-Ружаны-Слоним и Береза-Ивацевичи-Барановичи немецкая авиация работала по заявкам второй танковой группы. Не успел еще додумать, какие задачи будут ставить Петелину, как из палатки вышел Бедин. Пора было направляться в радиоузел. Но я притормозил лейтенанта госбезопасности. «Подожди минутку, Виктор Петрович. Сейчас переговорю еще с танкистами и пойдем заниматься делом». У меня было жгучее желание ощущать присутствие Шерхана рядом с собой. Мне нужно было чутье на Иле о приближении опасности. В предстоящем движении по открытой с воздуха дороге было совершенно необходимо его присутствие рядом со мной. Кто, кроме Шерхана, своевременно предупредит о появлении авиации противника? Я надеялся на парня. У майора имелись экипажи, лишившиеся танков. Вот пускай он из них, посоветовавшись с Быковым, доукомплектует людьми взвод КВ. А Шерхан поедет со мной, и как только он почувствует приближение опасности, сразу же будем съезжать с шоссе и прятать грузовик под деревьями. Вот с такими мыслями я вновь вошел в палатку и безапелляционным тоном приказал майору Половцеву выделить 3 опытных танкистов в распоряжение лейтенанта Быкова. Танкисты должны занять свои новые боевые места к тому моменту, когда я закончу сеансы радиосвязи, то есть через 40 минут. Не слушая пытающегося что-то сказать майора, я повернулся и вышел из палатки, а когда выходил, еще и выкрикнул вдобавок: «Время пошло, майор!» Через 40 минут танки начинают движение, и экипажи их боевых машин должны быть полностью укомплектованы. Выйдя из палатки, кивнул Бедину, и мы быстрым шагом направились к стоящему недалеко ЗИСу с большой будкой вместо кузова. Через пару минут я уже влез в этот передвижной радиоузел, продиктовал дежурному радисту, кого нужно вызывать и на какой частоте. Естественно, в первую очередь приказал соединиться с 724-м артполком. Фролов в это время должен был находиться неподалеку от штабной радиостанции, в чем я смог убедиться буквально через 5 минут. Именно столько времени понадобилось, чтобы через эту мощную радиостанцию соединиться со штабом полка, и к аппарату подозвали комиссара бригады. Михаил Алексеевич первоначально был озадачен столь радикальными изменениями планов, зная, как я не люблю дергаться и на ходу менять поставленные ранее задачи. Но после 5 минут разговора вник в ситуацию. А когда я намекнул, что после подхода его группы и занятия позиций полками РГК вполне вероятен мощный контрудар силами 10-й армии и перенос военных действий на территорию противника, комиссар просто загорелся этой идеей. Еще бы. Это именно то, к чему его готовила партия. И он сам всегда внушал подчиненным. Если враг нарушит священные границы Советского Союза, то Красная Армия могучим ударом опрокинет его и будет громить наймитов-империалистов на их же территории. Такими словами, он даже и мне пытался привить военную доктрину партии. Почувствовав, что старший батальонный комиссар разобьется в лепешку, но сделает все, чтобы артполки прибыли вовремя к месту новой дислокации, я еще минуты три обсуждал задачу с Михаилом Алексеевичем, конкретизируя детали. Наконец мы договорились, что передовой отряд, который будет пробивать дорогу и одновременно служить передовым боевым охранением, выступит через 40 минут. В общем-то, полки были уже готовы к маршу и ожидали только наступления темноты, чтобы тронуться в путь сразу же после получения приказа. Задержка в 40 минут была вызвана только тем, что нужно было подготовить передовой отряд, а именно его таран. Да, вот именно таран. Его роль должны были выполнять два бульдозера ЧТЗ и грейдер. Алексеевич был мужик деятельный, и он быстренько мобилизовал бригаду дорожников, повстречавшуюся на шоссе недалеко от Ивановичей. Теперь они стали его саперами. Вдобавок с бульдозеров были сняты отвалы, таким образом переоборудовали их в артиллерийские тягачи. Но после полученной информации о забитых, разбомбленной и брошенной техникой дорогах, было решено на траках вновь навесить отвалы. Эти ЧТЗ будут в деле расчистки пути, пожалуй, поэффективнее, чем тяжелые танки. Кстати, немецкая авиация над шоссе Ивацевичи-Барановичи практически не летала. И если самолеты Люфтваффе все-таки появлялись, то шли высоко. Видно, цели их были совершенно в других местах. Единственный раз над шоссе, по которому мы работали гаубицы, был замечен самолет в низком полете. Ну и то был наш миг. Так что моя идея, что отрезок шоссе от Барановичей можно проскочить и в светлое время, была, пожалуй, здравой и вполне могла увенчаться успехом. Я бы еще долго беседовал по рации со своим комиссаром. Связь была прекрасная, помех практически не было, но время поджимало. Согласовав все вопросы по конкретной задаче, я попрощался с Фроловым и ради сразу же начал устраивать связь со штабом 681-го артполка. Радиоэфир нас явно баловал. Связь установилась практически сразу. Вот что значит мощная радиостанция, а не форменное убожество, установленное на БА-10. Осипов был недалеко от рации. Поэтому я потерял не более 3 минут, ожидая его. Да и говорил со своим заместителем гораздо меньше, чем с Фроловым. Этому профессиональному военному не нужно было долго объяснять, отчего возникла потребность в дальнейшем отходе его группы именно на позиции у реки Зельва, а не к Барановичам. Львиную долю разговора заняли вопросы. В какой момент отводить артполки РГК с позиций Услонима? Нужно ли присылать ему своих людей для оборудования нового рубежа обороны? Ну и, конечно, как будем снабжаться боеприпасами? Немецкая авиация над шоссе Ружан и Слоним тоже низко не летала. Один раз, где-то за полчаса после завершения артиллерийской операции, над шоссе кружили лишь 2 наших самолета. Они помахали крыльями бригадным трофейщикам, ковырявшимся в разбитой немецкой технике, и улетели. Ага, зашевелились, подумал я. Наверняка это командование высылало авиаразведку, чтобы проверить правдивость рапортов Петелина. Хороший знак. Значит, все еще не совсем развалилось. Удовлетворение сложившимся положением дел в группе Осипова еще усилилось, когда мой заместитель доложил, что он уже выслал разведывательную группу в район Слонима, и дорога до позиций, подготовленных бригадными саперами еще до войны, свободна. Никаких затруднений для движения в ночное время не должно было возникнуть. Одним словом, все вроде было бы хорошо. Потерь практически не было, немецкая авиация не прессовала. Проблем в предстоящей передислокации не предвиделось. С хорошим боевым настроем я попрощался с Осиповым, и радист начал устанавливать связь со штабом бригады. Связь-то установилась быстро, но Петелина в штабе не оказалось. Да и вообще никого там не было, кроме дежурного радиста. Как тот заявил, все направились отражать немецкую атаку. Фашисты уже прорвались практически к штабу, поэтому в окопы вышли все, включая людей из пищеблока, писарей и медработников. Даже начфин бригады вместе с кассиром взяли ручной пулемет и пошли занимать позицию. Эта информация меня буквально придавила. Все вроде бы до этого времени было хорошо, а тут такое... В голове началась полная катавасия. Мысли мелькали разные, но из них ни одной не было хорошей. Я думал, если немцы уже вышли к штабу, дело пахнет керосином. Для таких солдат, которые у вермахта находятся в передовых частях, мои штабисты не преграда. Сомнут в течение 10 минут, а позади штабной группы других наших частей нет. Получается, путь к Волковыску открыт. А заняв его, немцы рассекают группировку, сконцентрированную в Белостокском выступе, на две части. А это значит полный трындец. Вот же черт! А я как дурак здесь сижу, планы какие-то мудрю. Идиот, блин. У тебя же такой противник, собаку съел на войне. Думаешь, поймал его в ловушку один раз, так и дальше все пойдет, как по писаному. Это ж профессионалы. Они же ставки на одну лошадь не делают. У них в загашнике куча различных комбинаций. Не получается в одном месте, в другом тебя додавят. Я нервно достал папиросу и прямо в этом крошечном радиоузле ее закурил, хотя обычно старался в помещениях не курить. Однако куревом мозги не прочистило, да и на душе было так же тяжело. К беспокойству о судьбе Петелина примешивались и другие черные мысли. Полное отчаяние я начал продумывать дальнейшие действия остатков бригады. Хотелось наплевать на все, объявить тревогу и всеми наличными силами ринуться на помощь своим ребятам. Если бы не выучка, полученная в академии, и не длительное общение с Петелиным, я именно так бы и сделал. Хотя и понимал, что такими силами во встречном лобовом столкновении с немцами у нас нет шансов победить. Так что же делать? Похоже, войска 10-й армии обречены. Им не выбраться из этого котла, если даже бригада до полного своего истощения будет держать Слоним. Они не смогут пробиться через барьер, поставленный вермахтом у Волковыска. После того, как 7-й Птабор немцы уничтожат, у них на пути не останется никаких преград. А история поражения России может повториться уже и в этой реальности. Такого я пока жив допустить не мог. Получается, что нужно действовать, как планировалось раньше. Нечего пальцы гнуть и считать себя умнее противника. Пока мы слабее, придется приноравливаться к его темпу. Тормознем немцев у Слонима и будем улепетывать пока целы на подготовленные позиции у Барановичей. То есть нужно опять связываться с Фроловым и Осиповым с приказом действовать по нашим старым планам. Я уже хотел было приказать радисту соединиться опять с 681 и 724 артполками, но потом подумал, что с этим можно минут 30 и подождать. Сначала нужно переговорить со штабом 10-й армии. Вдруг у них в том районе все-таки имеется какая-нибудь моторизованная часть. Стоило связаться и с бронепоездом. Во-первых, предупредить, что к Волковыску в ближайшие часы могут прорваться вражеские части, а во-вторых, может быть, Болдин уже там. И ему гораздо проще подтянуть войска для ликвидации прорыва немцев. По-любому требовалось связаться с батальоном Сомова. Конечно, требовать от него идти на помощь Петелину нельзя. Ведь оголить участки обороны по реке Нарев – это крайняя мера безумия. Но посоветовать объединиться с мехгруппой майора Вихрева, совершающей рейд по тылам немцев, а затем попытаться совместными силами прорваться к Барановичам, я был обязан. Вот с установления связи с батальоном Сомова, а затем с мехгруппой Вихрева я и решил начинать свою арьергардную борьбу. Минут 15 радист пытался соединиться с батальоном Сомова и мехгруппой Вихрева, но все было безрезультатно. Впрочем, связи со штабом 10-й армии тоже не было. В конце концов, нам все-таки улыбнулась удача. Получилось соединиться с 58-м бронепоездом. Радист бронепоезда был несказанно рад, что командир 7-й ПТАБР сам вышел на связь. Оказывается, что уже более часа пытается меня найти через штаб бригады и через рацию бронеавтомобиля, но все безрезультатно. Мой разговор с радистом прервал командир бронепоезда, которому понадобилось менее минуты, чтобы добраться до радиоузла, как только со мной установилась связь. Даже не отдышавшись, он передал приказ генерала-лейтенанта Болдина. В связи с угрожающей обстановкой, складывающейся в районе Волковыска, совещание отменяется. Подполковнику Черкасову вместе с пленными и захваченными документами немедленно следовать на аэродром, возле которого ранее дислоцировался штаб 11-й САД. Там же самолет для вылета в Москву. Эта информация меня даже обрадовала. Значит, командованию известно положение дел под Волковыском. И там наверху наверняка предприняли меры, чтобы немцам не удалось перерезать автомобильную и железнодорожную дороги. Ну а то, что захваченных немцев собираются эвакуировать в центр, это понятно. Не каждый день в плен попадаются такие важные господа. Наверняка лично Сталин пожелал побеседовать с плененным командующим танковой группы. Поговорив еще несколько минут с командиром бронепоезда о том, что ему известно о прорыве немцев к Волковыску и каким образом бронепоезд собираются использовать в обороне города, я распрощался со старшим лейтенантом. Нужно было спешить. Появилась возможность помочь Петелину и не допустить прорыва немцев к Волковыску. Пришлось скорректировать свои планы и все-таки бросить часть сил в район Волковыска. Хотя до этого я собирался начинать отход всей группы к Слониму, в общем-то поставив крест на войсках, сконцентрированных в Белостокском выступе. Хотел организовать жесткую оборону под Барановичами, чтобы помешать немцам сходу прорваться к Минску. Но командир бронепоезда меня обнадежил, сообщив, что Болдин связался таки с Голубевым и приказал направить в район Волковыска резервные части 10-й армии. Так что появилась надежда, что если я, пусть небольшими силами, 3 тяжелых танка, 5 бронеавтомобилей и рота пехоты, ударю с востока, а другие части начнут атаку запада, нам удастся опрокинуть прорвавшихся немцев, тем более что со стороны Волковыска эти атаки артиллерии поддержит бронепоезд. Об этом я со старшим лейтенантом договорился. К сожалению, невозможно было использовать остатки 25-й танковой дивизии. У них, как мне все-таки признался Половцев, топливо осталось километров на 20 максимум, да и люди были вымотаны до невозможности. Бойцов Бедина брать с собой не имело смысла. Как пехота они полные нули, пусть лучше сидят здесь и охраняют тыл. Так что на помощь Петелину придется направить только те силы, которые уже и так были подготовлены к маршу. Единственное, чем еще можно усилить формирующуюся группу, так это взять у Бедина 2 бронеавтомобиля из 4, имевшихся у гушесдоровцев. Хватит им и 2 БА-20, тем более у Половцева имеется бронетехника. Бронеавтомобили, сопровождающие машину с пленными, я отправил на помощь Петелину. Бронеавтомобили, сопровождающие машину с пленными, я отправить на помощь Петелину не мог. Эти пленные и секретные немецкие документы были, может быть, даже важнее, чем судьба штаба моей бригады. Да и сам возглавить атаку я тоже не мог. Нужно было выполнять приказ генерала-лейтенанта по доставке пленных на аэродром. Придется поручить командование предстоящей операции Лыкову. А больше некому. Других вариантов нет. Доберемся общей колонной до пересечения шоссе с дорогой, ведущей к базовому аэродрому 11-й САД. А дальше разделимся. Я на грузовике с пленными под охраной 2 броневиков налево, а остальная колонна прямо, в сторону Волковыска. Наверняка по проселочной дороге, ведущей к аэродрому, проедем и без танков, пробивающих путь. Сдам пленных, отчитаюсь перед Болдиным, который по информации командира бронепоезда ожидал меня на аэродроме. А дальше можно и самому повоевать. И как я надеялся, может быть, удастся разжиться у генерала-лейтенанта какими-нибудь резервными частями. Все-таки он первый заместитель командующего округом, а теперь фронта. И резервы у него должны быть. И не резервы, а право приказывать любой воинской части выполнять распоряжение подполковника Черкасова. А уж как распорядиться этим подразделением, я разберусь. На этом все мои размышления по предстоящей операции закончились. И я уже собирался выбираться из мобильного радиоузла к Бедину, который стоял около будки, как поступил радиовызов из штаба бригады. Когда радиосвязь была установлена, я испытал очередной за последние полчаса удар по психике. Только на этот раз положительный. На связь вышел мой начальник штаба. Даже не поздоровавшись с Петелиным и не произнеся кодовых цифр, так было принято у нас в бригаде, и эти коды менялись в зависимости от времени и должности, чтобы немцы не могли подставить кого-нибудь другого человека. Я воскликнул. «Михалыч, ты как? Неужели тебе с писарями и поварами удалось отбить немецкую атаку?» Мой начштаб хмыкнул, потом произнес кодовые цифры и умолк, ожидая моей реакции. «Вот педант! Зануда чертов!» – выругался я про себя. Но делать было нечего. Пришлось повторить свой код. Я хорошо знал Петелина. Пока формально не убедится, что с ним говорит комбриг, хрен что-нибудь ответит. Хотя по хмыканью, с которого он начал разговор, чувствовалось, что прекрасно узнал мой голос. Услышав этот своеобразный цифровой пароль, Борис Михайлович поздоровался. А потом меня весьма удивил последующим сообщением, вернее, не удивил даже, а просто поразил, заставив мозг бешено работать. Петелин совершенно спокойно, обычным своим ворчливым тоном заявил. А никакой атаки и не было. Сначала вроде бы намечалось что-то, а потом их мобильные силы и артиллерия быстро собрались и умотали к себе в тыл. Сейчас только минометы беспокоят, а так тихо. Хотя наш наблюдатель по рации передал, что немцы большой колонной, включающей в себя штурмовые орудия и бронетранспортеры, ранее выдвинутые против нас, направились в сторону Суража. Но я штабных пока с позиции не снимаю. Мало ли что германцу придет в голову. Может, они одной пехотой, даже без артподготовки, полезут в атаку. «Да, дела», – произнес я задаченно. «Что-то эти гады мудрят. Не могут они вот так вот взять и просто отказаться оседлать шоссе. Может, на них так наши операции под Ружанами и Ивацевичами подействовали?» Узнали, что на этом месте сидит самый главный стратег, организовавший те засады. Ну и свалили от греха подальше. Шучу, Михалыч, шучу. Но все-таки странно все это. Да ничего странного, Юра. Я, кажется, догадываюсь о причинах поспешного отвода ими артиллерии и моторизованных подразделений. Перед тем, как соединиться с вами, мне удалось связаться с майором Вихревым. Хотя связь была неустойчивой, помехи глушили и здорово искажали слова майора, но основное я понял. Он там не на шутку разошелся в тылах вермахта. Его мехгруппа полностью разгромила несколько автоколонн. Немцы в панике. Бросают технику, захваченные ранее населенные пункты, и улепетывают налегке на запад. Сейчас его группа двигается в сторону Суража. Вот туда немцы и стягивают самые боеспособные части и артиллерию. Наверное, там и хотят остановить и уничтожить группу Вихрева. Надо бы как-нибудь помочь майору. Я пытался связаться с батальоном Сомова, может быть, он сможет организовать контратаку в направлении Суража. Но связи нет, а сделать-то я больше ничего не могу, сил нет. Не можешь? А сформированный Курочкиным из отступающих красноармейцев батальон – это что, не сила? Даряба наверняка из этих расстрелянных, лишившихся командования людей слепил пусть не идеальное, но более-менее боеспособное подразделение. Вот этот батальон и отправь в распоряжение Сомова. Пусть они совместными усилиями и организуют контратаку на Сураж. Я, в свою очередь, тоже кое-чем помогу. На тебя, немчура, сегодня вряд ли полезет. Так что обойдешься арт-дивизионом, саперами, да штабными вместо пехоты. Батальон. Да батальон Курочкина я еще днем направил к Сомову. Немцы так жали, что Валера просто молил о пощаде, о помощи. Думаешь, почему его мехгруппа еще сдерживает немцев по реке Нарев? Вот поэтому и держится, что ребята Курочкина пришли им на подмогу. Да если бы этот батальон был здесь, я бы ни за что не отправил опытных штабистов в окопы. Вот незадача. Ладно, Михалыч, я что-нибудь придумаю. Есть у меня в наличии небольшое моторизованное подразделение. Бойцов, конечно, в нем мало, но зато имеется 3 танка КВ. Откуда, комбриг? Ну, Филиппыч, ты меня поражаешь. Места надо знать, товарищ начштаба. Больше двигаться по фронтовым дорогам и держать глаза открытыми. Тут теперь много чего можно найти, если, конечно, паника мозги не затуманила. Да шучу я, Михалыч. А если серьезно, то бойцов, правда, из них много легкораненых, остановила группа Бедина. Танки же двигались в распоряжении 13-го мехкорпуса, но я их тормознул и в связи с боевой обстановкой перепочинил 7-й ПТАБР. Ты же знаешь доведенный до меня приказ генерала армии Жукова. Вот я и действовал согласно его распоряжению. Ха-ха-ха. Вовремя, не правда ли, подвернулись эти танки? К тому же я перепочинил штабу 7-й ПТАБР и остатки 25-й танковой дивизии, которая отходила к Слониму. Так что, Михалыч, их ты тоже можешь учитывать в своих планах. Правда, они сейчас полностью обескровлены и не способны на активные действия. Сил у них не больше, чем у моторизованного батальона. А горючего и боеприпасов практически нет. Так что прежде чем планировать операции с их участием, придется тебе обеспечить эту дивизию батальон необходимыми ресурсами. Скажи, Михалыч, в резерве у Жигунова еще осталось горючее? Да вроде есть немного. А сколько грузовиков сейчас в штабной группе? На данный момент 3 ЗИСа, да и те не наши. А все грузовики автобата, не задействованные в операциях артполков, были направлены на переброску батальона Курочкина, и пока об их судьбе ничего не известно. Если бы не грузовики, пригнанные откуда-то интендантом Стативка, то сидели бы мы вообще без колес, ведь вся техника, включая бронеавтомобили, передана батальону лейтенанта Курочкина. Я даже свою М-ку им отдал. Но я уже не слушал причитаний Петелина. Радость переполняла мое сердце. Бульба жив и, как обычно, согласно своей манере, уже где-то захомячил грузовики. Вот черт, как чувствует, что теперь важнее всего для бригады. А зная Тараса, можно предположить, что и грузовики он пригнал не пустые. Я почувствовал громадное облегчение. Еще бы. Теперь всю глыбу забот о матобеспечении своих задумок можно переложить на плечи другого. И Бульба выполнит эти задачи оперативно и гораздо лучше меня. Отменный нюх у мужика на нужные вещи. Разговор с Петелиным пора было заканчивать. Мы и так уже слишком долго общаемся по рации, а это чревато. Одно дело, когда связь длится минут 5, а совсем другое, когда и одна и та же рация действовала длительное время. Немцы не дураки, и такие длительные сеансы связи наверняка будут прослушивать. На другие у них сил не хватает, слишком много раций в эфире. Так что постоянно прослушиваются только те диапазоны, на которых работают рации штабов армий и корпусов. Мы для них слишком мелкая рыбешка. Но если долго будем занимать эфир, то и нами заинтересуются. А между тем Михалыч разошелся, как будто бы позабыл нашу договоренность держать связь по рации не более 7 минут. Видно, сильно переживал за судьбу подразделения Курочкина. А слова, что он отдал свою М-ку Рябе, явилось своеобразным катализатором, после чего он решил выложить мне все недочеты организации обороны 10-й армии. Пришлось мне эти, в общем-то, справедливые претензии к работе штаба 10-й армии прерывать словами. «Время, Михалыч, время! Мы уже в эфире 7 минут. Еще максимум 2 минуты и связь заканчиваем». Услышав это, он сразу же прервал подробный анализ действий армейского штаба и перешел к конкретике, заявив: «Да ты прав, комбриг, нечего обсуждать это в эфире. Но по наличию транспорта хочу сказать, что техслужба автобата через пару часов отремонтирует еще один грузовик. Капитан Жигунов обещал, что к вечеру они эту полуторку точно подготовят. А еще, может быть, заменят поврежденные части в Ярославской пятитонке. Его ребята прошерстили тут одну автоколонну, разбитую немецкой авиацией, и набрали нужные детали». Вот это по-нашему, Михалыч, по-бригадному. Ладно, теперь слушай приказ. Грузовики, которые пригнал Бульба, срочно загрузить бочками с бензина, выстрелами к 75 и 45-мм танковым пушкам и патронами 7,62. Все это требуется доставить в распоряжение группы Бедина. Эх, жалко, у нас дистоплива нет. Ты Бульбу нацель, чтобы он любой ценой достал соляру и тоже привез ее в распоряжение Бедина. Солярки, говоришь, нет? Да есть она, родимая. 20 бочек привез на этих грузовиках Стативка. А еще машины эти доверху набиты маскировочными сетями, консервами и патронами нужного тебе калибра. Словом, загружены так, что рессоры чуть ли не прямыми стали. Мы ничего еще не разгружали, не до этого было. Я всех людей в окопы загнал, даже тех, которые с интендантом приехали. Ну, Бульба, молодец. Надо же, сколько необходимых вещей раздобыл. Ты тогда эти грузовики и не разгружай. сразу отправляй их к Бедину. И те машины, которые отремонтируют ребята Жигунова, загружайте бензином, выстрелами к танковым пушкам и тоже к Бедину. Вот когда весь этот груз попадет к танкистам, тогда и можешь включать в свои планы силы полнокровного моторизованного батальона. С исполняющим обязанности командира 25-й танковой дивизии майором Половцевым Николаем Павловичем переговоришь позднее. Я его предупрежу, и он где-то через полчаса сам с тобой свяжется по этой рации. Кстати, узнаешь у него позывные и на каких частотах работают их рации. Все, Михалыч, конец связи. Как говорится, будем живы. Закончив сеанс связи, я тут же выбрался из тесной будки радиоузла к Бедину, который стоял на свежем воздухе. Лейтенант госбезопасности вопросительно на меня посмотрел. Он же думал, что все это время я общался с командованием 10-й армии и с генерал-лейтенантом Болдиным, и теперь ждал, какие приказы вышестоящего командования я до него доведу. Я и довел. Но только не вышестоящего командования, а те, которые сформировались в моей голове. И начал с того приказа, который болезненнее всего воспринял бы Бедин. А так как он пока что думал, что я только озвучиваю то, что идет сверху, то вполне вероятно обойдется без того, чтобы начать доказывать мне, что НКВД имеет свое командование, и только добрая воля лейтенанта госбезопасности в такое трудное время залог тесного сотрудничества армии и НКВД. Но только все имеет границы. Тем более, когда из подразделения НКВД забирают людей и технику, и прочее, прочее. Потому что я хотел забрать у гашиздоровцев два бронеавтомобиля. На самом деле, действительно так и произошло. Мой приказ выделить для формирующегося моторизованного подразделения два бронеавтомобиля прошел без всяких возражений. Так, только слегка перекосило физиономию лейтенанту госбезопасности. И все. Психология, мля. Все-таки не зря я был одним из лучших в эскадроне на занятиях по практической психологии. Еще один раз лицо Бедина поменяло свое выражение, когда я довел до него приказ. При выходе на рубеж реки Зельва артполков РГК и подразделений бригады передать командование группировкой моему заместителю подполковнику Осипову. Но значительно пониженного этим старшего лейтенанта госбезопасности я тут же восстановил словами: «Виктор Петрович, после выхода Осипова на этот рубеж тебе предстоит очень большая работа. Вся инфраструктура 10-й армии нарушена, и ее придется воссоздавать заново. По-видимому, мы попадаем в окружение, но это ничего не значит. Армия ведь существовать будет. Значит, и тыловая служба ей совершенно необходима. Вот ты и будешь отвечать за тыловое обеспечение окруженных войск. Ответственность громадная, но, думаю, ты с этим справишься. Вон как грамотно организовал быт своего отряда. Значит, и более крупные задачи тебе по силам». По лицу Бедина я понял, что мои слова попали в самую точку. И теперь он мои приказания будет выполнять так же незамедлительно, как и вышестоящего командования НКВД. Раньше лейтенант госбезопасности немного кочевряжился передо мной, показывая свою независимость. Но теперь это был мой человек, и я мог полностью полагаться на его исполнительность. Удовлетворенный достигнутым результатом, я фамильярно улыбнулся лейтенанту и произнес: «Ну что, Виктор Петрович, время прощаться. Пора мне двигать генерал-лейтенанту Болдину. Ты знаешь, что делать, и теперь я спокоен за свои тылы. Пойдем, я еще переговорю с майором Половцевым и, как говорится, поконим». В штабной палатке, куда мы снова зашли, стояла рабочая атмосфера. Командиры, склонясь над картами, на которых они перенесли данные из трофейных, и обсуждали выполнение намеченных на этих картах целей с возможными их действиями на нашем участке фронта. Послушать их было, конечно, интересно и полезно. Но обстановка не позволяла заниматься углубленным анализом действий противника. Пришлось прервать это довольно полезное занятие по приведению мозгов в порядок. Мой инструктаж остающимся командирам был недолгим и касался в основном взаимодействия со штабом бригады. Чуть больше времени заняла постановка задачи лейтенанту Быкову. Взводу тяжелых танков отводилась одна из основных ролей в задуманном рейде в район расположения батальона Сомова. Наспех сформированная группа должна была сходу контратаковать немцев, наверняка обложивших позиции батальонов Сомова и Курочкина. После того, как Быков уяснил задачи танкового взвода, я тепло попрощался с остающимися командирами, и мы с танкистом вышли из штабной палатки.